Глава 39. Больница Гринриджа. Местный психиатрический стационар в 20 милях к северу от Нью-Йорка. За год, проведенный в этом городе, Клэр находилась за пределами Манхэттена всего дважды. Один раз с Кристианом, другой по пути из аэропорта имени Джона Кеннеди. Ничто за время пребывания в Америке не подготовила ее к мерзости здешних бесплатных лечебных учреждений. Палата, где находится Клэр, запирается электронными замками. Теоретически она и другие пациенты помещены в условия, в которых не могут причинить вреда ни себе, ни другим. Практически они заключенные. Один мужчина, громадный негр, которого санитары называют «балбес», проводит 20 часов в сутки примкнутым койки наручниками. Почему, Клэр не удается узнать. Другие пациенты, можно сказать, подвижные, хотя шаркают ногами по натертым до блеска коридорам, словно в невидимых кандалах, бормоча что-то на местном диалекте, которого она не понимает. В отделении очень жарко, но все окна закрыты. Многие мужчины ходят голыми до пояса, и даже медперсонал не носит ничего под тонкими синими комбинезонами. По ночам мужчин и женщин разделяет только коридор. В первую ночь Клэр слышит вопли. Девушка в соседней палате подверглась нападению в постели. Санитары оттащили напавшего, но через 2 часа он вновь появился там. Доктор Баннерман приезжает в Гринридж к своим так называемым подопечным 2 раза в неделю. Встречи с ними включают в себя краткий негромкий разговор, пока он дополняет свои записи, затем следует лихорадочная деятельность по выписыванию новой пачки рецептов. Клэр совершила оплошность, признавшись ему, что страх перед другими пациентами мешает ей спать, поэтому в дополнение ко всем лекарствам ей дают снотворное, маленькие, заполненные гелем капсулы, от которых у нее на другой день до полудня кружится голова. Ее стабилизируют тем, что Баннерман именует атакующими дозами пимозида, проверина и иклимитола, лекарств, не имеющих, по его уверению, никаких побочных воздействий. Но они притупляют мышление, Клэр, обволакивают сознание густым липким сиропом медикаментов и вызывают у нее постоянный голод. Кажется, она проводит целые дни в комнате с телевизором, ожидая, словно вялая обрюзгшая девчонка, когда появятся санитары с очередным подносом клейкой больничной еды. Странно, что Баннерман одержим прописыванием лекарств, поскольку ясно, что злоупотребление ими и расстроило разум большинства его пациентов. Они сравнивают рецепты с изощренностью гурманов. «Получила метадон? Отлично!» А мне он дал только 2 паршивых тьюи, да выписал рецепт на ДЭТ и рассказывает всем, кто готов слушать о высшей реальности, которую они познали от ангельской пыли, фенциклидина и крека».